«Хорошо», — не поверил он и медленно побрел вглубь лавки с опущенной головой. С управляющим дело сразу пошло на лад. Опытный мужчина моментально понял, что и для чего мне нужно. Его было ничем не удивить, так что и особый сплав для усиления корпуса не вызвал вопросов. Я хотел сделать из устройства артефакт, очень многофункциональный, поэтому и требовались определенные металлы, в правильном соотношении и сочетании. А уж где управляющий найдет природников, способных такое сделать, не моя забота. Я выбрал подходящую с виду модель, из тех, что были где-то на складе. Здоровенная и с большими кнопками, то, что нужно старику. Попросил заменить начинку и добавить функционала вроде трансформации голоса в текст, чтобы Прохор не страдал, набирая одно слово по 10 минут. Общими усилиями мы сотворили из кирпича конфетку, при этом продолжающую выглядеть, как кирпич. Удовлетворенный результатом, я оплатил счет как за два новых эфона и прогулялся до библиотеки, что находилось через дорогу. В сквере возле величественного здания высился памятник одной из императриц, вокруг которого прогуливались парочки. Назначить свидание тут считалось знаком особого расположения. Приглашение в Екатерининский сквер почти что равнялось предложению руки и сердца. Вовсю цвела белая сирень, а клумбы пестрели всеми цветами радуги. Я не хотел сюда заходить, но меня потянуло к памятнику. Основание его было похоже на колокол, на верхушке которого и стояла женщина в спадающей вниз мантии. Но не ее улыбка, необычная для подобных изваяний, меня привлекла, а сидящие у ног императрицы фигуры. «Купите цветы для своей дамы, господин», — прозвучал рядом звонкий мальчишеский голосок. «Свежие, прямо слуга господ Анискиных». Я отмахнулся, не глядя. Весь шум города, голоса людей и гудки автомобилей, все для меня стихло, да и летнее тепло исчезло. По спине пробежался неприятный холодок. В одной из фигур, обращенной как раз к зданию библиотеки, я узнал самого себя, тем, кем я когда-то был, тем, чей образ никогда не должен был стать публичным. Так мы договаривались с царем. Если я не вернусь, никто не должен узнать обо мне ничего. Имя сотрут отовсюду и забудут. Близкой родни моей давно не стало, семью завести не успел, так что и горевать было особо некому. Разве что Петру, мы с ним крепко сдружились. Он обещал, и теперь я смотрел на себя сквозь столетия и злился. Но первый шок прошел, и я очнулся, встряхнув головой. Раз царь нарушил свое обещание, значит, это было важно. Сентиментальностью правитель не страдал, это уж точно. Я пригляделся к подписям под фигурами. Они истерлись со временем, и разобрать, что там тонким шрифтом написано, было нелегко. Мимо проходила милейшая старушка, держа в одной руке кружевной зонтик, защищающий от солнца, а в другой поводок, на конце которого семенила мелкая кучерявая собачка. «Извините, сударыня», — обратился я к ней, — «не могли бы вы мне помочь?» И старушка, и ее мохнатая компаньонка обратили на меня внимательные взгляды. Собачка тявкнула, вроде как утвердительно, и дама улыбнулась. «С удовольствием, юноша. Боюсь, для прогулки в этом месте я уже не гожусь, но в любом ином приличном деле я рада буду помочь. Что вы, уверен, что от кавалеров у вас нет отбоя? Не посмею с ними соперничать. У меня лишь один вопрос: кто этот человек?» Я повернулся и указал на себя. Старушка искренне рассмеялась, совсем молодым смехом. Так заливаются совсем юные девчонки, услышав отличную шутку и не стесняясь бурно отреагировать. «Вы серьезно?» Отсмеявшись, она вытерла слезы рукой в перчатке и удивленно посмотрела на мое серьезное лицо. Немного растерянно опустила взгляд на свою собаку и сказал той: «Шуша, ну ты только представь, нынче ничему совсем не учат в лицеях. Не знать, кто такой князь Дашков?» Я совершенно точно знал, кто я, а вот кто такой князь Дашков, понятия не имел. Голова загудела, я копался в памяти Вознесенского, пытаясь найти хоть намек на его интерес к истории. Тщетно. Только какие-то дурацкие шутки и детская песенка вплыла. «Имею такой пробел, признаюсь», — виновато улыбнулся я даме. «Не подскажете, чем князь заслужил свое место здесь? Всего 9 фигур, и одна из них моя. Неспроста, как и чужое имя». «Подскажу», — смилостивилась старушка, наклонилась и подхватила Шушу на руки, прижимая к себе. Его светлость был величайшим магом своего времени, универсалом, и он спас империю от великого зла. Пожертвовал собой, но остановил Орду. Я снова обернулся к памятнику. Так это просто знак, что я действительно уничтожил всех врагов. Но откуда царь мог знать, что я его увижу? И написал величайший труд по магии, продолжила тем временем дама поучительным тоном. «Кстати говоря, вот как раз в императорской публичной библиотеке он и хранится. Увы, написано на неизвестном языке. Никто так и не расшифровал его. Я перевел взгляд на библиотеку. Так, а вот это уже совсем интересно». Глава 8. Старушка продолжила что-то увлеченно говорить. «Я же отстраненно смотрел на свою бронзовую фигуру. Так странно было видеть себя прежним. Слияние сыграло со мной забавную шутку. Я воспринимал себя как тем, кем был раньше, так и тем, кем стал. Отражение в зеркале меня не пугало, но сейчас я испытывал замешательство. Неужели у меня был такой здоровенный нос? Я невольно прикоснулся к нынешнему и потер переносицу. Сейчас-то вроде все в порядке. Вознесенские выделялись не только редким даром, но и исключительно благородной внешностью. Даже дед, несмотря на возраст и перенесенные потрясения, величавые черты лица не потерял. Отец молодого Вознесенского, насколько он остался в его воспоминаниях, тоже унаследовал выдающуюся внешность. Но именно я стал почти копией патриарха в том же возрасте. Видимо, и поэтому дед так расстраивался шальному образу жизни Вознесенского. «В детях, особенно так похожих на тебя, хочешь видеть лучшую свою версию». И вообще, немного раздраженно сказала старушка, выдергивая меня из мыслей. «Мне кажется неприличным совершенно ничего не знать о настоящих героях империи. Вот прямо сейчас я это исправлю», — заверил ее я и кивком указал на библиотеку. «Благодарю за помощь и всего доброго». Дама удивленно умолкла, не ожидая такого поворота, а собачонка одобрительно тявкнула. Я, откланившись, направился к выходу из сквера. Мне предстояло узнать много нового и, похоже, весьма занимательного. Так что настроение у меня улучшилось, я ощутил нарастающий азарт, нагнулся, проходя мимо клумбы, и немного по-хулигански сорвал один цветок, то ли ромашка, то ли василек, надо бы и ботанику подтянуть, но потом, когда доберусь до магии природы, высокая резная дверь главного входа передо мной распахнулась сама, я переступил порог и меня сразу окутала приятная прохлада, потолок терялся где-то очень высоко, а к нему устремились колонные стены, обшитые панелями из темного дерева. Под ногами лежал багровый ковер с темно-зеленым узором по краям, впечатляющий и с размахом. В нескольких метрах впереди ширилась мраморная лестница, ведущая наверх, а перед ней находилась стойка с главным сторожем этого манящего прохода. Взгляд этой внушительной дамы не сулил ничего хорошего. Меня тщательно осмотрели с головы до ног и обратно. Улыбнувшись своей самой очаровательной улыбкой, я решительно подошел к ней и успел увидеть знакомую пеструю обложку книги, которую дама быстро спрятала. «Серьезно, и тут? Да что с этими упырями? Словно они вдруг обрели разум и проводят подготовительную рекламную кампанию к своему появлению, чтобы барышни сами падали в их смертельные объятия. Удобно, не нужно искать добычу». На какой-то миг даже захотелось создать одного, чтобы развеять романтический образ монстров. Отогнав минутную слабость, я улыбнулся еще шире и поздоровался. «Доброго вам дня, сударыня. Надеюсь, вы сможете мне помочь, я в полном отчаянии». Женщина посуровила еще больше и подозрительно прищурилась на меня. Ее цепкий взгляд снова пробежался по одежде, чуть задержался на родовом перстне и вернулся к моей улыбке, от которой уже свело челюсть. И что же случилось? Привратница книгохранилища сложила руки под массивной грудью, отчего та всколыхнулась. Я воспитанно смотрел даме прямо в глаза, но улыбку убрал и немного наклонил голову в бок, присматриваясь к ней. Удивительное дело, но в ней абсолютно не было дара, даже слабой искорки. Такое случалось, но довольно редко. Некоторые презрительно называли таких пустышками, что я лично считал оскорбительным, и это объясняло ее оборонительную позицию. Наверняка было чертовски сложно устроиться на работу в подобное заведение, при этом терпеть насмешки и, возможно, молча завидовать одаренным, ведь люди без дара не могли пользоваться магическими устройствами, но имели немалое преимущество, магия на них не действовала, точнее, можно было при помощи магии уронить на неодаренного рояль, но непосредственно напрямую воздействовать было невозможно, идеальный страж, на самом деле, мимо не пройти ни при помощи иллюзий, ни в тенях. «Я ошибся, приношу свои извинения», спокойно ответил я, и что-то дрогнуло в ее невозмутимом виде. Фривольность совершенно неуместна со столь серьезной дамой. Мне необходимо завести читательский билет и получить доступ в библиотеку. Подскажите, куда мне обратиться? Направо по коридору, третья дверь, там табличка «Регистратура», прохладно проинформировала она, но я заметил даже не улыбку, а очень слабый намек на нее. «Благодарю», я коротко поклонился и пошел в указанном направлении. У нужной двери я обернулся, дама задумчиво наблюдала за мной и вздрогнула, сразу же отвернувшись. Я помедлил, столь необычное ощущение, не чувствовать магию в человеке. Я и не замечал до этого момента, ведь всегда от людей был какой-то отклик, едва заметный или уверенный. Их аспекты я мог определить лишь сосредоточившись, но дар всегда был каким-то фоном. Тут же, действительно, пустое место. Надо бы этот феномен изучить. Оформление прошло быстро и без проблем. Секретарь внимательно проверила мои документы, причем отправила запрос в родовую палату и сверилась с моим портретом. Я тут же уплатил взнос и получил карточку, почти как банковскую, матового черного цвета и с лаконичным имперским гербом, дополненным раскрытой книгой. На месте мне сделали доступ к архивам библиотеки через эфир. Я вернулся к еще одной любительнице упырей, покручивая карточку между пальцами. У нее и материал был какой-то особенный, приятный на ощупь, как бархат. «Добро пожаловать в императорскую публичную библиотеку», — торжественно произнесла дама, проведя карточкой по считывающему устройству. «Мы всегда рады видеть вас», — подумала немного и добавила, — «в установленные регламентом часы работы». За всю ее речь дама ни разу не улыбнулась, но тон все же слегка потеплел, а я понял, чем растопить это ледяное сердце. Все-таки облагораживают культурные заведения. Запрос Батисту я отправил, пока поднимался по лестнице. Тут же получил «ты серьезно?» и усмехнулся, написав подтверждение. Но Жаныч этим не удовлетворился и вызвал меня. «Слушаю вас, Федор Жанович», — официально ответил я, остановившись на пролете в поисках указателя. «Александр, вынужден спросить», — голос купца был немного печальный. «Это точно ты мне сейчас сообщение прислал?» «Да я это, я». Табличка нашлась за раскидистым фикусом, и я аккуратно отодвинул листья в сторону, изучая, куда мне идти. «Ты же знаешь, ты мой любимый клиент, друг», — поправил я. «Обязательно», — рассеянно откликнулся купец. «Но вот скажи, на кой тебе? Вчера ты требовал встречи с самым опасным человеком столицы. Сегодня ты просишь достать тебе какой-то раритетный дамский роман, которого нет в императорской библиотеке», — уточнил я строго. «Это очень важно». «Понимаю», — с сарказмом ответил Федор. «Ты, не разговаривайте по телефону в библиотеке», — гневно прозвучало у меня прямо за спиной. Я резко обернулся и чуть не сбил с ног создание ростом едва ли мне по грудь. Пришлось опустить голову. Сначала мне показалось, что голос шел из воздуха. Большую голову маленького человека украшала блестящая лысина, поперек которой были зачесаны остатки волос. Крупный нос блюстителя порядка украшала большая бородавка, а над губами торчали редкие усы. На форменной ливрее была приколота позолоченной булавкой табличка с именем Руся. Я даже головой встряхнул, но грозный карлик остался Руси. «Я уже почти закончил», — улыбнулся ему я. «Ты что, в библиотеке?» — удивился Батист, услышав предупреждение этого странного маленького человека. «То есть ты правда серьезно? Просто достань мне то, что нужно», — я поспешил закончить разговор. Карлик тихо закипал. «И не задавай лишних вопросов, спать будешь крепче». Руся укоряюще покачал головой, сердито раздувая ноздри, и молча указал мне на надпись прямо рядом со мной: «Устройствами связи пользоваться запрещено». Я демонстративно отключил мобильный и зашел в читальный зал. У стен вытянутого помещения в два яруса расположились ряды книжных полок. Между ними находились столы, покрытые черной кожей. На каждом была лампа с зеленым абажуром, письменные принадлежности и стопка чистой бумаги. Посетителей не было, ни единой души. Я обернулся к дверям, чтобы выразить карлику все, что я думаю о нарушении покоя пустой библиотеки, но того и след простыл. Тут вообще не было ничего, ни единого следа магии, артефактов или призраков. Последнее особенно странно, вот уже где, а в одном из самом старом здании города обязательно должен быть хоть один. Ну хоть удобная картотека нашлась, на высоком пьедестале. Пролистав книгу, великого труда князя Дашкова я не нашел. Пришлось бродить по пустым залам в поисках живого человека. В итоге я вернулся обратно, к неприступному стражу в юбке. Дама снова поспешно спрятала роман и оттого не очень радушно взглянула на меня. «Решительно никого не могу тут найти», — я развел руками. «Где все сотрудники? Сегодня праздник работников культуры», — с налетом тоски ответила она. «У них выходной». «А у библиотеки нет. Что вы не можете найти?» «Книгу князя Дашкова». «Ах, ну конечно», — картинно вздохнула дама. «Вы верно из тех, кто решил, что сможет его разгадать. Мне просто любопытно взглянуть, я пожал плечами. Безусловно, в любое время. Сразу как только получите второй ранг силы, господин, отрезала она. Естественно, со всеми необходимыми подтверждающими процедурами. Вы, граф Александр Лукич Вознесенский, в тон ей представился я. Мое терпение стремительно иссякало. Ваше сиятельство, дама подобралась и придала голосу более вежливый оттенок. Доступ к подобным ценным экземплярам строго регламентирован. Необходим определенный ранг или род занятий, либо личное разрешение его императорского величества. Я задумался, что из этого быстрее и проще. Жаль, сейчас не теневой магией занялся. Попрактиковался бы в проникновении во дворец. Ладно, я найду способ. Пока же, раз уж я здесь, можно изучить несколько других моментов. Вернувшись обратно, я нашел номера нужных полок и собрал себе тяжеленную стопку томов. Устроился возле одного из столов и все-таки включил мобильник. Никому помешать я не мог, а ответа от Батиста я ждал. Возможно, поклонница упырей оттает, получив нечто уникальное, и мне не придется беспокоить императора своим появлением. Уверен, он и без того очень занятый человек. Первым делом я прошелся по мировым родословным, искал конкретные фамилии, в основном среди аристократии Британии и Нового Света. С каждой найденной заметкой мое ликование возрастало. Прервался, прервался и этот прервался. У меня получилось. Я забрал с собой всех. 5 толстых томов краткой выдержки новейшей истории я с сожалением отложил. Это можно отложить на потом. Перед сном буду читать через эфир. Главное, я узнал, ни один из врагов не выжил и не передал свои знания потомкам. Вплотную занялся я героической биографией князя Дашкова. Интересная личность. Подозрительно гладкая история и чистая, как слеза младенца. Родился в уважаемом роду Дашковых почти 250 лет назад, то есть через полвека после моего исчезновения. Учился, служил и вообще всячески проявлял себя во благо империи. В возрасте всего лишь 20 лет стал главой рода по причине гибели отца. Тут-то началось самое интересное. Родовитый, но вполне обычный аристократ вдруг оказался универсалом. Чуть ли не чудо произошло, по словам летописцев. Юный князь тут же стал вхож ко двору, быстро сблизился с императором и вместе с правителем отправился в великий освободительный поход на восточную границу. Шли они долго, по пути освобождая захваченные земли. Перечисление битв и побед я устал читать. Деятельные мужчины оказались. Но вот когда они к той самой границе добрались, все пошло не так. Басурмане оказались крепким орешком. Судя по описанию событий, у тех имелся древний артефакт силы невероятной. Положили почти все многочисленное императорское войско, а те места до сих пор называют Алой пустыней. По одной из версий, князь вышел один на один с иноземным шаманом. Вроде как заключили спор, кто одолеет противника, тот и получит все. По другой версии, Дашков проник в стан врага и устроил там переполох. Убил вражеского предводителя и целых 5 шаманов, ему служащих. В более скромном варианте, написанном наиболее мелко, Дашков, что называется, перегорел. Бросил всю силу на один единственный удар, но небывалой мощи. А у универсалов такой удар мог выжечь землю на многие километры вокруг. Вот только и самому выжить в этом аду было нереально. В общем, басурмане настолько были впечатлены, что сразу сдались. Поклялись никогда и ни за что не выступать против империи. Кровью поклялись, все до единого. Несколько недель это действие заняло. Маги крови работали на износ. И теперь в каждом потомке бывших врагов капля той крови, поэтому с востока врагов у нас быть не может. Дашкова, тоже по разным версиям, то ли похоронили на месте, в той кровавой пустыне, то ли вернули тело в столицу и останки до сих пор находятся где-то в одном из бастионов Петропавловской крепости. Последняя из рода, женой и детьми обзавестись юный князь не удосужился, так что род Дашковых угас. Когда юный князь при такой загруженности успел написать ту самую книгу, в хрониках скромно умалчивали. Просто пару предложений, что он ко всему прочему, и это тоже сделал. Все это было похоже на откровенно натянутую полярную птицу на круглый предмет. Князь Дашков – великий герой, удостоенный памятника, но при этом ничего конкретного о нем нет. Даже насчет главного подвига и то сколько вариантов. Только, империя скорбела, правитель сгоряча от потери верного друга еще весьма прилично расширил территорию, чтобы закрепить мнение, что к нам лучше не лезть, да и родовое гнездо Дашковых, как и земли с прочим имуществом, нигде не упоминались. Я специально сходил и нашел подробную перепись души и архивы хозяйств всех губерний. Ни в одном документе не нашлось Дашковых. Безземельный нищий князь, при этом из уважаемого рода, о чем как раз сказано было чуть ли не через строку. Маг-универсал, разметавший Орду, ничего не имел за душой, так не бывает. И составители этой легенды крупно ошиблись, оставив такую очевидную дыру в его биографии. Уверен, доберись я до казначейских архивов, и там отчисления от князя не найдется, как и бумаги об освобождении от любых налогов. Бюрократия дело такое, всегда оставляет следы. По всему выходило, что князя Дашкова не существовало. Возникал вопрос, зачем несуществующий герой присвоил мою внешность, ну или ему присвоили. И ведь сделали это еще столетия спустя, когда изготавливали памятник. Вдруг в предложении мелькнуло знакомое имя – Павел Давыдов, адъютант его светлости, молодой и подающий надежды маг света, пока еще не князь. Так, так, так, звонок раздался так громко, что я вздрогнул. В большом помещении звук разнесся громогласным эхом, и я уже ожидал появления всех доступных сотрудников, но никто не пришел. Я принял вызов и снова углубился в текст. «Ничего мне рассказать не хочешь?» — услышал я бодрый голос друга. «Про что?» — отстраненно спросил я, вчитываясь в мелкий шрифт. «Ты сейчас где?» — вздохнул Николай, понимая, что я явно отвлекаюсь. «В библиотеке. Ночью на кладбище, днем в библиотеке», — хохотнул Головин. «Не перестаешь ты меня удивлять, Саша. Да сдалась им всем эта библиотека. Приличное же заведение, не дом терпимости или портовый кабак. Такая уж жизнь у артефакторов», — философски отметил я, — «разнообразная и насыщенная. Кстати, о насыщении. Давай пообедаем где-нибудь в центре. Есть важные новости». Глава 9. Отрываться от книг не хотелось, но капитан был прав. Насыщение необходимо не только для разума, но и для тела. А тело настойчиво требовало согласиться на приглашение друга, что я и сделал. Дама на выходе проводила меня пристальным взглядом, не забрал ли с собой что ценное. Головин выбрал прекрасное место, ресторан возле Марсова поля, с просторной видовой террасой. Под навесом висели кашпо с цветами, которые чуть покачивались на легком ветерке. Уютные плетеные кресла и столики стояли достаточно далеко друг от друга, чтобы гости не могли невольно подслушать разговоры. К моменту моего прихода Николай уже вовсю наслаждался обедом весьма серьезного объема. Перед ним стояло блюдо с несколькими шампурами и еще одно, не меньшего размера, со свежими овощами. «Угощаю», — коротко бросил друг, оторвавшись буквально на секунду. «Я заказал для начала крепкий кофе, а уже затем углубился в сезонное меню. Отбросив устриц, наличие которых в нынешнем сезоне северных болот меня удивило, я остановил свой выбор на рыбе. Морская мы столица или нет?» В ожидании основного заказа я откинулся на кресле и наблюдал за прогуливающимися. Марсово поле тоже было местом особенным. Тут сходились линии сил, самых разнообразных. Как я был универсалом, способным соединять магию мира, так и тут сосредоточилось все и вся. Недаром такое огромное пространство до сих пор не было застроено. Весь город был возведен вокруг таких средоточий, и благодаря им получить от земли хоть малую часть было нереально, но само наличие таких мест усиливало магов. Но даже просто находиться рядом уже было приятно. Пока я не оставил от обеда лишь тонкие косточки, капитан не стал заводить разговор, ради которого позвал меня, и то начало издалека. «Новости читал?» — поинтересовался Головин, сыто откидываясь на широкую спинку кресла. «Как-то не выделил время, я выбирал десерт, так что его вопрос принял за праздный. Несмотря на то, что сегодня ночью устроили брянцевы, на первой полосе произошедшие на Смоленском кладбище, подражая моему равнодушному тону, просветил меня Николай. И что там произошло? Я выбирал между яблочным пирогом и какой-то экзотической сладостью с названием, которое я вряд ли смог произнести вслух. Даже мысленно это звучало неприлично. То, что ты устроил». Я оторвался от меню и удивленно взглянул на друга. «И что я, по-твоему, устроил? Напрямую врать менталисту, что я не причастен к ночным событиям, я не мог». Граф закрывал глаза на многое, но и пользоваться этим бесконечно тоже было нельзя. Тем более я чувствовал, что Головин от чего-то поставил себе цель выяснить, зачем я беспокоил вечный покой последнего пристанища благородных. «То есть ты хочешь сказать, что переполох в жандармерии, странные звуки, весьма громкие и пугающие, и твое присутствие там, никак не связаны?» Друг вложил в свой вопрос удивительное сочетание скепсиса и надежды. «Я определился, пирог. Остальное мне было категорически непонятно». Сообщив официанту о выборе, я ответил: Чистое совпадение. В это я искренне верил. Меня все это время вообще терзали сомнения. Такую бурную реакцию не могло вызвать банальное воздействие эфира. Скорее всего, на погосте находился усилитель или что-то подобное, и кто-то его там установил. Ну-ну, совпадение. Головин постучал пальцами по портсигару, который достал из внутреннего кармана мундира. Капитан огляделся, кроме нас на террасе было несколько гостей, но все они расположились далеко. Головин нервным резким движением достал сигарету и принялся крутить ее между пальцев. «Что ты хотел обсудить?» «Ушел я от скользкой темы». «Ты правда был в императорской библиотеке?» Тоже ушел от ответа он. «Вот теперь я внимательно посмотрел на взволнованного парня». Какая-то очень странная смесь эмоций наполняла капитана. НН негативное, опасение вперемешку с радостью. Я просто кивнул в ответ, предоставляя ему возможность самому выбрать момент, чтобы рассказать о настоящей цели нашей встречи. И что же, Матильда Викторовна по-прежнему стережет вход в этот великий храм знаний. Усмехнулся друг. Так и было написано на табличке, стоящей на отполированной до зеркального белка стойке. Матильда Викторовна Штуле. Я взглянул на капитана совсем иначе. Наше прежнее общение не включало обсуждение библиотек и подобных заведений. Да, как предполагаю, бессменно. Знаешь, Саша, я всегда ее боялся, от чего-то. Сколько ни приходил, всегда она вызывала во мне чувство, словно я не должен там находиться, поделился он, отводя взгляд. Эта сторона для меня была неожиданной. Не пиетет перед действительно пугающим стражем библиотеки. Скорее всего, друг интуитивно ощущал в ней абсолютно неодаренную. А то, что он столько времени провел там, и что же ты там изучал, попытался я переключить его. Что? Николай наконец очнулся и на самом деле удивился. Труды по военному делу, конечно же, с самой юности, считай. Мне кажется, я не один раз тебе об этом говорил, этого я не помнил. То, что Вознесенский считал неважным, я вытащить из его воспоминаний не мог. Впрочем, я понимал, что это просто попытка собраться, поэтому согласился. Конечно, Николай, говорил. Капитан рассеянно огляделся и неожиданно спросил. Хорошее тут место, правда? Я повторил за ним осмотр и снова кивнул. Место было отличным и очень спокойным, несмотря на самое выгодное расположение с лучшим видом на поле. Вот я и так думаю, приободрился граф и привлек внимание официанта. Еще шашлыка, любезнейший, и бутылку вдовы Таманской. У тебя отличный аппетит, отметил я, улыбнувшись. Такому даже я бы позавидовал. Либо капитан принялся за получение нового ранга, либо занялся чем-то очень изнуряющим. Вынужден, ничуть не расстроенно признался он, а наоборот подобрел и мечтательно улыбнулся в ответ. Ксения Алексеевна очень любит прогулки. Мы каждый день гуляем допоздна и я, пожалуй, не видел за всю жизнь столько городских мест, сколько она показала мне за несколько дней. Рад за тебя, искренне ответил я и внутри стало как-то особенно тепло. Такое выражение ни с чем не спутаешь, влюбился. Да так, что сам не понимает насколько. Я женюсь, вдруг ошарашил Головин, с вызовом посмотрев мне в глаза. Так быстро, опешил я от такого резкого перехода. А к чему время терять? Он решительно выпрямился и поучительно объяснил. Знаешь, Саша, бывает такое, понимаешь в одно мгновение, что кто-то тебе дороже всего. Твой человек, понимаешь? Я настолько не ожидал такой откровенности, что на миг растерялся, и прислушался еще раз к его эмоциям. Они были настолько всепоглощающими и честными. Сердце внезапно сжалось от этого отголоска сильных чувств, и я широко улыбнулся. И когда же состоится торжественное событие? И ты вообще собираешься познакомить меня с Ксенией Алексеевной? Ах, если бы это было так просто, друг нахмурился. За дело взялись наши родители. Пока они договариваются, бог знает сколько времени пройдет. Подключили семейных юристов, слышал бы ты, о чем они говорят. Согласовывают все, вплоть до бытовых мелочей. Это как-то, боюсь, это надолго. Капитан лениво поковырялся вилкой в салате и невесело усмехнулся. А что насчет официального знакомства? Знаешь же, теперь я обязан устраивать все встречи, исключительно у нас дома. А матушка? Он умолк и взглянул на меня многозначительно. Ясно, графиня Головина до сих не питала ко мне нежных чувств. Возможно, мое выступление по делу дуэли со смертельным исходом лишь все усугубило, а обойти эти непреложные правила означало оскорбить как честь Головиных в общем, так и его избранницы в частности. «Не переживай», — поддержал я друга, — «мы что-нибудь придумаем, и вообще, «Поздравляю!» Я поднял вверх бокал, уж не знаю, о чем он так волновался. Неужели прежний Вознесенский не порадовался за друга в таком деле? Пусть неожиданно быстро, пусть очень необычно для вечно серьезного и взвешенного парня, но зато по-настоящему. Это я четко ощущал, а прочее, да какая, к черту разница, и летний день сразу стал еще теплее. «Спасибо, Саша!» Капитан в раз расслабился и смущенно чокнулся со мной своим бокалом. «Будешь моим свидетелем, и что я должен делать?» Лукаво усмехнулся я. «Радоваться за друга?» Николай хитро прищурился. «И устроить самый шикарный мальчишник, естественно. Вот уж в этом я тоже знал толк, но мое предвкушающее выражение лица, видимо, спугнуло Головина, поэтому он спешно добавил, в рамках приличий. Домой я вернулся до нельзя счастливый, настолько, что даже Прохор, вышедший меня встречать, только одобрительно хмыкнул. Я крепко его обнял и рассмеялся. Слуга довольно рассмеялся в ответ и, ничего не спрашивая о причине моего отличного настроения, поинтересовался только об одном. «Празднуем, молодой господин, еще как, Прохор, помолвку празднуем». «Ох», старик широко распахнул глаза, и они заблестели. «Неужто вы решились? Вот и правильно, не тянуть. Верно говорю, девица хоть куда». «Куда?» – машинально переспросил я и потряс головой. «Прохор, какая девица? Ну дык, специалист ваш, та мамзель, что сад-то живым сделала», – недоумевающе пояснил слуга. «Ох, тоже выдал я и покачал головой. Ну кто же так быстро? Впрочем, неважно, капитан Головин жениться намерен, Прохор, это и празднуем, Николя». Старик восхищенно заморгал. «Вот ведь радость-то, ваше сиятельство. Я сейчас же справлю поручение в лавку, чтобы привезли деликатесы. Эх, Игнатушка уже ехал. Но ничего, я вам такое на ужин устрою». Меня такая угроза ничуть не испугала. Я полностью доверился Прохору и отправился в уже в нашу семейную библиотеку. Стоило еще раз попытаться поговорить с призрачным предком. Дух упорно прятался. Я тщетно взывал к силе, раз уж призрак не желал появляться, сделать было ничего нельзя, кроме как получить ранг, и сделать это не совсем вежливо. Но я же, в свою очередь, просил очень вежливо. Да я в жизни никого так не уговаривал, как капризного обитателя особняка. Повторять жесткий прием с эфиром и грубо выдергивать предка из укрытия я считал неправильным способом. Мне с ним еще общаться долгое время. Послонявшись по родовому книгохранилищу, я махнул рукой. Сегодня слишком хороший день, чтобы портить его. За дверью библиотеки меня поджидал дед. Патриарх нетерпеливо переминался с ноги на ногу и, едва я вышел, быстро выпалил. «Я придумал, Саша, я придумал. Пойдем, покажу». Он схватил меня за рукав и потянул за собой. В его кабинете, куда Лука Иванович меня и привел, царил беспорядок. Двери шкафов были распахнуты, на столе хаотически раскиданы бумаги и раскрытые книги, а под потолком парил густой сигарный дым. В первую очередь я подошел к окну и распахнул его, чтобы впустить свежего воздуха. Я знал, каково это, настолько увлечься, чтобы вообще потерять связь с реальностью, и был рад, что дед вернулся к тому, в чем он был хорош, к любимому делу. Казалось, что он разом помолодел лет на 20, а то и больше. Я даже не услышал поначалу, о чем он говорил, так приятно было смотреть на его радость. Я просто улыбался, пока он указывал на какие-то чертежи и схемы, неразборчивые и сделанные наспех от руки. Мало одного воздуха. Все-таки услышал я его и включился в горячую речь. Нет, конечно, можно обойтись только одной стихией, но ведь можно сделать еще лучше, как думаешь? Деду ответ был не нужен, и он сразу же увлеченно продолжил. Я вот что подумал, Александр, если преобразовать сам камень, то можно же его сделать легче, как туф или подобное, понимаешь? Мы просто изменим параметры в пределах одной материи. Тогда в уравновешивании сил получится меньше затрат. Как тебе такое? А, безусловно, патриарх был прав. И это первое, о чем должен думать артефактор, о сокращении магических затрат. Я бы не подумал об этом, просто по причине того, что не желал экономить. Но с дедом я был согласен. Зачем тратить лишнее, когда можно схитрить? Меня унесло в разгадку тайны ловких воришек, и просто не было времени углубиться в работу над артефактом, а точнее двумя. Обе птички должны были летать на большое расстояние и с возможностью вернуться обратно. Это великолепно, честно признал я. А что если мы добавим вот сюда, быстро осмотрев наброски схемы, Я ткнул пальцем в одно из соединений. Эфирную подпитку, для большей автономности, Лука Иванович призадумался и поднял голову, шевеля губами, просчитывал. Затем довольно улыбнулся и покивал. А отличная идея, Саша. Если сделать преобразователь, подстраховочный, то пташкам хватит, чтобы рассчитать расстояние до точки возврата. Потери, конечно, будут колоссальные, но и эфир почти неисчерпаемый. Но тут нужен сильный эфирник, ты же понимаешь, что накопитель с такой задачей не справится. Это я понимал, но тут проблем не было. К моменту напитывания магии я рассчитывал взять ранг нужной силы, а напрямую оперировать силой было равнозначно тому, как если взять ее у гораздо более продвинутого мага. Это я решу, уверенно ответил я. А что с замыканием? Если мы переведем дублирующую схему на эфир, то ее может просто переполнить. Ответ я хорошо знал, сам давным-давно обжегся на подобном. Но мне было приятно послушать деда и видеть, как он оживает день за днем. И вот в такие моменты. Ох, Александр, добродушно рассмеялся патриарх. Ну что ты, неужели забыл? Мы вот тут сделаем сброс, а здесь резервный накопитель, чтобы излишки шли либо про запас, либо возвращались во внешнюю среду. Ну да, конечно же, я изобразил, что вдруг понял суть. И точно, тогда сработает. Вот, дед приобнял меня и похлопал по спине. И что бы ты без меня делал? Этого я представить не мог. По совсем иной причине. Спасибо, моя благодарность лежала совсем в другой сфере, но это было неважно. Ладно, чуть смутился патриарх и махнул рукой. Ты иди, Саша, отдохни хорошенько. Я тут еще немного посижу. Лука Иванович переключил внимание на схемы. Взял карандаш, вдохновенно прикусил его кончик и принялся что-то зачеркивать и переделывать. Я тихо вышел из кабинета, хотя был уверен, что сейчас дед не заметит и дракона, приземлившегося перед его носом. Закрыл за собой дверь, потянулся и отправился в сад. Недоступность сложной задачи не отменяла возможность заняться развитием эфира. Я прошелся вдоль ограды, вливая силу и заодно укрепляя защитный контур. Вложился хорошо, снова захотелось есть. Но этого было мало, так что я перезарядил все освещение, как снаружи особняка, так и внутри. Пришлось действовать аккуратно, чтобы лампы не перегорели. Все-таки одно делать видеть, как это делают другие, совсем другое, управиться с магией, когда в тебе ее все виды. То, что силы может перелиться через край, в любой момент, я уже понял. Царь никогда об этом не говорил, и его можно было понять, как объяснить, каково это, ощущать буквально все вокруг. Не просто какой-то конкретный дар видеть, а его связь с другими аспектами. Черт, он, наверное, был одинок в этом. Мне легче, я видел, кем может стать универсал, и каким образом. Я накачивал силой все, что было, от охраны до холодильного амулета в кладовой. Даже дверные звонки не обделил. Обошел все, пока не достиг момента, что вот-вот, и можно спалить источник. За ужином мы с дедом молчали. Он был мыслями весь в схемах и ел с блуждающей на губах улыбкой. Я же банально устал. Прохор не выполнил свою угрозу придумать что-нибудь оригинальное. Подал нежное белое мясо индейки под ягодным соусом с нереально воздушным пюре. На десерт меня не хватило, тянуло в кровать. Я оставил их за жаркой беседой на тему искаженных вкусов молодежи и отправился спать. В постель я рухнул, как в облачко. Нереальное, которое мокрое и холодное, а мягкое и уютное. Мой сон прервали беспощадно и грубо. Я открыл глаза от мощного сигнала, периметр нарушен. За окном было еще темно. В голове вспыхивали точки защитной сети, и ожили статуи львов. Ко мне пожаловали непрошенные гости. Глава 10. И кто же у нас такой храбрый? Широко зевнув и потянувшись, я неохотно выбрался из-под мягкого одеяла. Ну что за невоспитанность, отрывать людей от святого дела, то есть здорового сна. Сигнал от львов шел довольно спокойный, кто бы ни осмелился проникнуть на территорию, он уже был нейтрализован. Так что торопиться я не стал. Сполоснул лицо холодной водой, оделся и прихватил с собой кинжал, который держал у кровати. Ночь выдалась особенно теплой, ветра не было и нагретый днем воздух остался на улице. Я постоял на крыльце, наслаждаясь погодой и тишиной. Лишь слабый стон доносился со стороны дорожки к флигелю. Оттуда же шел сигнал от моих котиков. Картину на месте преступления я застал милейшую. Один из львов совсем по-живому вылизывался, а второй лапой придавил к земле человека и довольно скалился, исторгая пар из пасти. Злодей выглядел откровенно жалко. Одежду ему уже измочалили мои питомцы, извозили в грязи, да и ногу, похоже, повредили, не рассчитав своего огромного веса. Ну или рассчитав, мужчина, за 50, а может и больше, крепкий, но небольшого роста. В его глазах читалось более напряжение. Он молча смотрел, как я подхожу. Я погладил его в погривом, и они благодарно зарычали. Скучно им было постоянно сидеть на местах, надо бы им ночью разрешать гулять по саду. Присев на корточки рядом с пойманным, я демонстративно поиграл кинжалом. Мужчина внимательно проследил за сверкающим лезвием и судорожно сглотнул. «Господин хороший», голос его был низким и хриплым, словно ему обожгло горло. «Ну зачем же сразу резать?» Произошло чистое недоразумение. Лев тихо рыкнул и усилил давление лапой. Мужчина скривился от боли, но сдержался от стона и даже слабо улыбнулся. «Не ноет и не заискивает, уже хорошо». Хотя его страх я ощущал, и сильный. Такой страх, что бывает у загнанного зверя, правильный. «Еще скажи, случайно сюда попал, заблудился», усмехнулся я. «Таких хитрых глаз у честного народа не бывает». Я заметил, как мужчина профессионально оглядел меня, машинально задержав взгляд на перстне и браслете, подмечал, что самое дорогое. «Не случайно», признался он и поморщился, попытавшись пошевелить придавленной ногой. Я бросил быстрый взгляд на льва, тот убрал лапищу. «Вот спасибо вам, господин хороший», он с опаской посмотрел на замершую рядом статую, только глаза светились. «Чудные у вас зверушки». «Я граф Александр Вознесенский», нахмурился я. «А вы кто и зачем пришли?» «Ну так вы сами звали, ваше сиятельство», он убрал показную насмешливость и стал серьезным. «Я, по-разному меня кличут, но в основном ваше величество». «Вот ведь наглец». Я нехорошо улыбнулся, и львы сразу отреагировали угрожающим рычанием. «Ладно, ладно, понял». С него слетела вся напускная невозмутимость. «Потап Новгородский я, ваше сиятельство, можно просто Потап. Можно я хоть встану, а то еще успею в земле полежать». Я разрешающе махнул рукой и поднялся, оглядываясь. В дом я такого гостя звать не стал бы, но и стоя разговаривать тоже не хотел. Неподалеку как раз было подходящее место, укрытое зарослями кустов сирени, где любил сидеть дед в хорошую погоду. Иногда к нему присоединился Прохор, поэтому там стояли два удобных плетеных кресла и столик. То, что надо. Потап встал на ноги с огромным трудом, но изо всех показывал, что травма его ничуть не беспокоит. Помощь я свою предлагать не стал, просто направился по дорожке к укромному месту. Слышал, как хромает за спиной глава воров и тяжело ступают за ним львы. Удобно устроившись, я подождал, пока усядется и Потап, осторожно выставляя ногу вперед. «Так вот, мастер, такое звание он вполне заслуживал, а унижать мне его было ни к чему, пока он ведет себя прилично. Не припомню, чтобы я вас звал к себе домой. Побеседовать хотел, не отрицаю. В подходящем для этого месте, ресторане, например, и не посреди ночи». Любопытство одолело, неожиданно честно покаялся Новгородский. «Решил сам выяснить, кто же так желает встречи со мной. Такое, признаюсь, бывает-то нечасто, ваше сиятельство. Обычно встречаться со мной как раз не хотят». «Выяснили», усмехнулся я и кивнул на его ногу. «Уж простите», без капли сожаления извинился Потап. «Знал бы, что у вас за защитой такие звери, в жизнь не сунулся. Сами изготовили?» Львы тем временем улеглись у моих ног, сложив головы на лапы. Прикрыли глаза, но за обстановкой внимательно следили. «Мои, да», не без гордости ответил я. «И как же такой опытный мастер рискнул идти на дело без подготовки? Мне казалось, что прежде всего стоит изучать защиту». Мужчина на миг гневно сжал губы, по-больному ударил. Но ему еще повезло, что шел без злого умысла, иначе одним задетым самолюбием и раненной ногой не отделался бы. «Недооценил», сквозь зубы признал он. «Не та у вас репутация в столице, чтобы иметь такие игрушки. То есть тот факт, что здесь живет семья артефакторов, вас никак не смутил?» «Давайте честно, ваше сиятельство», мастер воров вздохнул и опять скривился, неудачно повернув ногу. «Вознесенских давно списали со счетов. Дед ваш, уж не серчайте, ничего стоящего не делал несколько лет. Вот и стали говорить, что угас дар, а вы вообще пропали. Да и до того особыми талантами отличались разве что в гулянках. Меня его речь ничуть не задела, все правда. Так и было, до моего возвращения. Впрочем, менять я этого не желал, меньше ненужного внимания, пока я не стану достаточно сильным. Что прибили того бритера на дуэли, уважаемо», продолжил он, «но то ж дело не хитрое. Ножичком я и сам могу пырнуть, если потребуется. Так что да, не ожидал я от вас ничего подобного, Потап взглянул на лежащих львов с восхищением. «И сеть защитная у вас крайне любопытная, я ведь уверен был, что обошел ее. И как же вы ее хотели обойти?» – заинтересовался я. Мужчина усмехнулся и промолчал, покачав головой. «Что же, допытываться не стану», – протянул я разочарованно. «Получается, поговорить нам и ни о чем. Тогда я сейчас вызову жандармов и дальше спать пойду». Что-то вроде обиды появилось на его лице. «Неужели думал, что раз мы так приятно общаемся, я его просто отпущу?» Не ожидал от такого человека подобной наивности. Я достал мобильник из кармана, и Потап тут же быстро заговорил. «Ваше сиятельство, давайте договоримся, что вам нужно? Денег, людей, может вещь какую редкую добыть? Что вам прок у меня сдавать? Благодарность выпишут и все, а я вам могу пригодиться. Вы же зачем-то искали наши встречи, вот теперь совсем другое дело. Так с ним уже можно договориться без ущерба для обеих сторон, так сказать». Удачно сложилось, его самомнение сыграло мне на руку. Вот не зря не тороплюсь репутацию исправлять. Правда, слова про слабого деда меня все немного зацепили. Надо и для него заказ интересный найти, чтобы больше не смели о подобном слухе распускать. Мне нужна информация. Потап с облегчением выдохнул и расслабился. Ему такая плата явно казалась небольшой. Ничего, еще передумает, когда поймет, какая именно информация. «Ну, этого добра у меня полно», — усмехнулся он. «Компромат на кого-то нужно собрать, что вы знаете об ограблении лавок купеческой гильдии?» Вор призадумался, то ли вспоминал, то ли решал, что именно можно сказать. Но я сосредоточился на его эмоциях, обмануть меня не получится. Тем более даже простого экранирующего амулета на Потапе не было. «Не наши это, залетные какие-то ребята», — нахмурившись, ответил он. «Наши, если и щипают купцов, то заграничных, что в слободе при порту обитают. Своих не трогают, себе дороже будет». Как разноглазый этот стал главным, такой порядок навел, никто и пискнуть не посмеет. Вот уж стальной мужик, какой разноглазый. Я догадывался, о ком речь, но удивился, что он так знаменит. «Баталов», — подтвердил мужчина, — «глава тайной канцелярии. Казалось бы, где мы, а где дела государственной важности?» Но всем по шапкам надавал. Потап рассказывал это без злобы, даже с уважением. «Мне не было дела до тайной канцелярии, но такой человек на защите интересов города не мог не порадовать. И что же, никто и ничего про них не знает». Вернулся я к обсуждению грабителей. Новгородский помотал головой. «Отлично хоронится, да избывают добычу явно где-то в другом городе. Ни одна вещица из лавок в столице не объявилась. Слух был один, что сидят ребятки где-то на Васильевском острове, но не подтвердилось. Как призраки, ей-богу. Я на миг даже задумался, а возможно ли такое, чтобы среди них был дух? Ерунда. Опять же, без сильного видящего не справиться тогда, да и зачем призраку грабежи? Ему безразлично материальное. Все видящие на отлично оплачиваемой службе находятся, а то и вовсе при императорском дворе. Во дворце наверняка немало интересных призраков. Скажите, а вы сами смогли бы взломать защиту этих лавок? Перешел я к сути. Ну, он задумался и вдруг нахмурился. А зачем вам это? Мне нужно знать, как действовали грабители, и как можно обойти подобную защиту. Потап дураком не был и сразу же понял, для чего я спрашиваю. Для чего еще артефактору нужно знать, как взломать артефакт или амулет? Правильно, что сделать артефакт, который нельзя сломать, а значит лишить возможности его и его братьев успешно заниматься своими делишками. Чтобы новгородский не говорил про то, что они местных не трогают, верилось в это с огромным трудом. Его внутренняя борьба была очевидна, да он особо и не скрывал гложущие его сомнения. «Вам же не ради праздного любопытства, да?» – с грустью уточнил он. Я молча смотрел ему в глаза, ожидая. Львы в моих ногах беспокойно зашевелились, почувствовав мое настроение. «Скажите хоть потом, куда не надо соваться?» – попытался он выторговать себе преимущество. «Нет, мастер, устрой вы нашу встречу иначе, тогда возможно и получилось бы договориться на взаимовыгодных условиях. Мне неприятно, когда ко мне вторгаются без приглашения и будет среди ночи. А когда мне неприятно, то условия могут быть только одни, мои». Львы встали на ноги, и их шерсть поднялась дыбом. Хвосты нервно бились о землю, вырывая комья. Я положил им руки на головы, успокаивая. «Крепкая все же у нас связь, когда они в ожившем виде». Новгородский молчал, переваривая сказанное. Видно было, что уступать не в его привычках, а уж тем более попадать в такое невыгодное положение. Вот только я уступать не обучен был, да и вежливость моя имела предел, особенно когда ей пытались пользоваться, неверно понимая причину. «Решайте», — поторопил я, — «я еще этой ночью все же намереваюсь поспать». «Хорошо», — прохладно произнес Потап, — «будь по-вашему, граф, только можно просьбу, очень пить хочется, в горле пересохло, сил нет уже». Я мельком взглянул на разорванную штанину, нога опухла и налилась темными кровоподтеками, заставлять страдать его еще сильнее я не желал, так что пошел в дом, оставив львов охранять пленника, взял воды и обезболивающего эликсира из аптечки, поразмыслил немного, и прихватил бутылку настойки с рюмкой. Когда я вернулся, новгородский с виноватым видом убаюкивал руку со свежими следами зубов, я нахмурился. «Погладить хотел», — объяснил он, — «до того чудные звери, уж извините», — не удержался. Поставив принесенное из дома на столик, я сел обратно, не став ничего говорить. Он сам уже понял, что это была плохая идея. «Ну надо додуматься, львов погладить. Может, глава воров, конечно, кошатник заядлый, его образ жизни ничуть не мешал подобной страсти, но это же не котята дворовые. Вот благодарю», — подобрел Потап, хлопнув рюмку горячительного. «Добрый вы человек, помогу я вам». Я вопросительно изогнул бровь, но спорить с такой постановкой вопроса не стал. Если ему так легче, пусть это выглядит помощью. Обойти гильдейскую защиту можно, он налил себе еще, но поставил в сторону. Есть всего два способа и оба не каждому по плечу. «Но не вам», усмехнулся я. «Не мне», он кивнул. «Но только своими силами я бы не справился. Устройство нужно, причем на заказ сделанное, под конкретную защитную систему, наверняка и умельца, такого делающего, тоже знаете?» «Знаю, но можете хоть самому Баталову сдавать, но его вам не назову, меня вы прижали, не спорю, но своих мы не сдаем, вот только без толку вам его имя, к нему за заказом никто не обращался, мы проверяли, да и гильдия не скупится на безопасность, так что там без мага не обошлось». «Эфирника», — высказал я свои мысли по этому поводу. «Верно, ваше сиятельство, и люто сильного, либо усиленного, но это маловероятно, он бы подох давно с таким темпом». «Усиленного», — удивился я, — «это как же, есть способы». Новгородский отвел глаза. «Вам этого не понять, ваше сиятельство, у вас все есть для развития, деньги да полигоны, а простому народу это недоступно, так что и придумывают всякое». «Что именно?» — надавил я, теряя терпение. «Звездными осколками это называют», — мастер воров скрипнул зубами и выпил настойку, снова налив и отставив. «Порошок такой, пару лет как на улицах появился, дрянь, которая убивает быстрее, чем дает прок. Примешь его и становишься сильнее на время, может и на несколько рангов сразу, а может и немного совсем. От чего зависит, никто не знает». «Ясно. И почему вы думаете, что это не вариант? Ограблений то считай сколько было, много уже. Мага после первого же скрутило, на втором совсем худо стало, а на третий подох бы. Мало времени между приемами прошло. Я бы совсем не отбрасывал такую версию, но об этих осколках ничего не знал. Надо получить образец и изучить. Может, это вовсе морок». «Хорошо, получается, остается устройство и маг. А второй способ, так он древний, как само человечество», — рассмеялся Потап. «Подкупить кого-нибудь изнутри, чтобы защиту отключил, прикрыть магическим прорывом или чем похожим, быстро, без шума и проблем». «Да, это вряд ли, учитывая количество лавок, скорость их ограбления и совершенно разных владельцев. Мне нужно подобное устройство», — решительно заявил я. «Сможете для меня раздобыть, его изготовление я оплачу». Сумел я удивить его величество. Новгородский хлопнул сразу две рюмки и прочистил горло. «Ох и ядреная штука, ваше сиятельство, раздобыть я могу что угодно, если вы меня отпустите, конечно же». «Значит, так и договоримся, вы приносите мне устройство этих осколков звездных, и я забываю об этом неприятном ночном инциденте. И что, просто поверите, что я вернусь?» — прищурился он. «А вы мне слово дадите?» — я зловеще улыбнулся и добавил. «А нарушите, мои чудные звери вас по запаху отыщут где угодно». «Понял», — мужчина взглянул на львов и сглотнул. «Слово мое у вас есть, а мы его не нарушаем. Тогда более вас не задерживаю», — я устало размял шею. Как только мы договорились, сразу же потянуло в сон. Я поднялся и Потап тоже, еле справившись. Мы отправились по дорожке к выходу, а львы снова следом. Гравий под их лапами хрустел и крошился и дал им команду идти по траве. Новгородский шел с огромным трудом, но упрямо держался, только побледнел сильно и лоб покрылся испариной. Силен, конечно, любой другой давно бы в обморок рухнул от боли, а этот хромал и даже посмеивался. «В следующий раз воспользуйтесь звонком, будьте так любезны, до дому-то дойдете, мастер», — улыбнулся я. «Справлюсь», — Потап махнул рукой. «Вот сейчас ветку возьму какую-нибудь покрепче, да на нее опираться буду». Он потянулся к дереву, мимо которого мы проходили. Я не успел возмутиться такой бесцеремонности. Внезапно толстая ветка, к которой вор приблизился, со всей дури хлестнула того по лицу. «Господи, что это?» — восклицательные и вопросительные знаки. Потап отпрыгнул на одной ноге не меньше, чем на пару метров назад и с ужасом уставился на дерево, схватившись за щеку. «Вот и мне было интересно, с каких пор в нашем саду обитают такие кровожадные деревья?» Павлова, не иначе природница, пока хлопотала над любимой флорой, добавила им несвойственных качеств. Только разумных и обидчивых яблонь мне не хватало, хотя сама идея была отличная – превратить сад в отдельное воинство. Надо будет обсудить с Екатериной и ее своевольность, и что она еще может придумать подобного. «Лучше не трогать», – спокойно ответил я и внимательно посмотрел на дерево, но оно больше признаков жизни не подавало. «Ну, ваше сиятельство», – ошарашенно сказал Новгородский. «Удивили так удивили. Я, знаете, многое повидал. Кое-куда мне ходу нет, так как не враг себе. Так вот к этому списку и ваш особняк добавился теперь, и людей предупрежу, чтобы к вам не подумали лезть. Я даже не знал, радоваться ли подобной репутации среди преступного мира или нет. С одной стороны так спокойнее, но с другой попадется кто излишне тщеславный и попробует доказать, что он особенный, а мне потом с новым приставом разбираться, откуда труп взялся. Молчать про оживающий камень я Потапа не стал просить, все равно хотел устраивать прогулки по городу, узнают так или иначе. Собственно, сюрприз для подобного случая и берег. Мы дошли до ворот и мужчина поковылял по тротуару, не оглядываясь. Львы устроились на своих постаментах и застыли самыми обычными изваяниями. Я им подмигнул и отправился обратно в уютную кровать. Глава 11. Утро началось со звонка главы гильдии. Барон Кусов крайне уставшим голосом сообщил мне, что сегодня ночью ограбили еще одну лавку. Похоже, он уже смирился со своим отчаянным положением и ни на что особо не надеялся. Я попросил его прислать мне адрес и на этот раз предупредить о моем визите, распорядившись дать мне всю необходимую информацию, и заверил, что не забыл о нем и его заказе. Значит, это точно был не новгородский или его люди. Он бы как минимум следил за ходом ограбления, а не лазил по чужим садам. Впрочем, я и без того знал, что мастер воров мне не врал о своей непричастности, и из-за работы с менталом у меня трещала голова, да и подташнивало немного. Нельзя заниматься всем сразу, за это приходится платить, даже если ты использовал совсем немного силы. Но к этому я был готов, того стоило. Контрастный душ не очень помог, так что я отправился на кухню, принять обезболивающего. Использовать сейчас магию жизни лучше не стоило, поможет на время, а потом будет откат еще сильнее и хуже. Прохор встретил меня хитрой улыбкой. «Что, молодой господин, голова болит?» Я только подивился его проницательности. «Неужели так заметно, или в нем вдруг проснулся дар менталиста?» Я присмотрелся к старику, на всякий случай. Изменений в силе не было. Мало ли что возможно, я бы уже ничему не удивился. «Вы бы на настойку деревенскую не налегали, ваше сиятельство», — пояснил он. «А то ведь полбутыля выпили ночью. Вот прибраться за собой в саду я совершенно забыл». «Ясно», — слуга подумал на меня, «ну и хорошо. Объяснять, что у меня за ночные гости были, мне не хотелось. Не буду», — пообещал я и налил себе целебного эликсира. Снадобье подействовало мгновенно, боль отступила и я расслабленно занялся приготовлением кофе. Порыв Прохора сделать это вместо меня, я остановил. Всегда любил сам сварить первую чашку кофе. Это было вроде ритуала, знаменующего начало отличного дня. Даже если день все-таки не удавался, то утро получалось всегда приятным. Смолоть зерна в пудру, наслаждаясь их свежим ароматом, залить водой, тщательно перемешать и поставить на живой огонь медную турку с закопченными боками, следить, как закипает и поднимается пеной напиток, и, как только пена доберется до самого узкого места, быстро снять, перелить в теплую чашку и подождать минуту, пока осядет гуща.